Друзья, встанем, помолимся и благовестие в Харьковской области. Драгоценный Господи, Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое сеялось и в нашей Харьковской области. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нести Твою святыню, Твою истину спасения для многих душ. Господи, но мы еще просим милости Твоей помощи и содействия, чтобы Ты укрепил, дал силы, необходимые для этого служения. И особенно за Харьков, большой город, около 1,5 миллиона людей. И так там мало еще, Господи, просим, чтобы Ты помог, и чтобы там еще больше неслось это Твое святое слово для спасения. Просим, чтобы Ты содействовал, как Ты обещал. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.